Александр Грин. Крысолов. Часть пятая. Я внимал мстительной тираде, касаясь уже ногой пола, так как едва услышал в точности повторенный адрес девушки, имени которой не успел сегодня узнать, как меня слепо повело вниз. Бежать, скрыться и лететь вестником на пятую линию. При всяком разумном сомнении, цифры и название улицы не могли сообщить мне, есть ли в квартире еще другая семья. Довольно, что я думал о той и что она была там. В таком устрашенном состоянии мучительной торопливости, равной пожару, я не рассчитал последнего шага вниз. Лестница отодвинулась с треском, мое присутствие обнаружилось, и я вначале замер, как упавший мешок. Свет мгновенно погас, музыка мгновенно умолкла. И крик ярости опередил меня в слепом беге по узкому пространству, где, не помню как, ударился я грудью в ту дверь, которую проник сюда. С силой необъяснимой, я сдвинул одним порывом заваливающий ее хлам и выбежал в памятный коридор провала. Спасение. Начинался рассвет с его первой мутью, указывающей пространство дверей. Я мог мчаться до потери дыхания, но инстинктивно я искал ходов не к низу, а вверх, пробегая одним скачком короткие лестницы и пустынные переходы. Иногда я метался, кружась на одном месте, принимая покинутые двери за новые или забегая в тупик. Это было ужасно, как дурной сон, тем более, что за мной гнались. Я слышал торопливые переходы сзади и спереди, этот психически нагоняющий шум, от которого я не мог скрыться. Он раздавался с неправильностью уличного движения, иногда так близко, что я отскакивал за дверь, или же ровно следовал в стороне, как бы обещая ежесекундно обрушиться мне на перерез. Я ослабевал, отупел от страха и беспрерывного грохота гулких полов. Но вот я уже несся среди мансард. Последняя лестница, замеченная мною, упиралась в потолок квадратной дырой, и я проскочил вверх по ней с чувством занесенного на спиной удара. Так спешили ко мне со всех сторон. Я очутился в душной тьме чердака, немедленно обрушив на них все, что смутно белело по сторонам. Это оказалось груда оконных рам, двинуть которую с размаха могла лишь сила отчаяния. Они легли, застряв вдоль и поперек, непроходимой чаще своих переплетов. Сделав это, я побежал к далекому слуховому окну, в сером пятне которого виднелись бочки и доски. Путь был изрядно загроможден. Я перескакивал балки, ящики, кирпичные канты, стен среди ямп и труб, как в лесу. Наконец, я был у окна. Свежесть открытого пространства дышала глубоким сном. За далекой крышей стояла розовая, смутная тень. Из труб не шел дым, прохожих не было слышно. Я вылез и пробрался к воронке водосточной трубы. Она шаталась. Ее склепы трещали, когда я начал спускаться. На высоте половины спуска ее холодное железо оказалось в росе, и я судорожно скользнул вниз, едва удержаясь за перехват. Наконец, ноги нащупали тротуар, и я поспешил к реке, опасаясь застать мост разведенным, потому, как только передохнул, пустился бегом. Едва я повернул за угол, как принужден был остановиться, увидев плачущего хорошенького мальчика лет 7, с личиком, побледневшим от слез. Тоскливо тер он кулачками глаза и всхлипывал. С жалостью, естественной для каждого при такой встрече, я нагнулся к нему, спросив: «Мальчик, ты откуда? Тебя бросили? Как ты попал сюда?» Он, всхлипывая, молчал, смотря из-под лобья и ужасая меня своим положением. Пусто было вокруг. Это худенькое тело дрожало. Его ножки были в грязи и босы. При всем стремлении моем к месту опасности, я не мог бросить ребенка. Тем более, что от испуга или усталости он кротко молчал, вздрагивая и ежась при каждом моем вопросе, как от угрозы. Гладя его по голове и заглядывая в его полные слез глаза, я ничего не добился. Он мог только поникать головой и плакать. «Дружок, посиди здесь. Я скоро приду, и мы отыщем твою негодную маму». Но, к моему удивлению, он крепко уцепился за мою руку, не выпуская ее. Было что-то в этом его усилии ничтожное и дикое. Он даже сдвинулся по тротуару, крепко зажмурясь, когда я, с внезапным подозрением, рванул руку прочь. Его прекрасное личико было все сведено, стиснуто напряжением. «Эй, ты! Брось держать!» Я оттолкнул его. Не плача уже и так же молча, уставил он на меня прямой взгляд черных огромных глаз. Затем встал и, посмеиваясь, пошел так быстро, что я, вздрогнув, оторопел. «Кто ты?» Он хихикнул и, ускоряя шаги, скрылся за углом. Но я еще смотрел некоторое время по тому направлению, с чувством укушенного. Затем опомнился